Длинная береговая линия, прорезанная просторными портами, прикрытая рядом островов и находившаяся почти в виду итальянских берегов, располагала и туземцев, и иноземцев к занятию мореходством. Шлюпки или бригантины строились у круатов по образцу старинных либурнийских судов, судя по тому, что их флот состоял из 180 судов, можно было подумать, что он был очень значителен, но наши моряки не могли бы удержаться от смеха, если бы узнали, что экипаж каждого из этих военных кораблей состоял из 10, 20 или 40 человек. Им стали мало-помалу давать более почтенное назначение, употребляя их для торговли. Однако славонские пираты еще часто появлялись в тех водах и еще были опасны, и только в конце X столетия Венецианская республика обеспечила свободу плавания по заливу и упрочила над ним свое владычество. Предки этих далматских королей были столько же далеки от занятия мореходством, сколько от употребления его во зло. Они имели постоянное место пребывания в Белой Круации, внутри Силезии и Малой Польши, по вычислению греков, на расстоянии 30 дней пути от Черного моря. Слава болгар была непродолжительна и не выходила за пределы узкой сферы деятельности. В IX и X столетиях они владычествовали на юге от Дуная, но те более могущественные народы, которые стали переселяться вслед за ними, не дозволили им ни возвратиться на север, не расширять свои владения в западном направлении. Однако в список своих малоизвестных подвигов они могли с хвастовством вносить такое славное дело, какое до тех пор удалось совершить одним готом. Они в сражении убили первого из преемников Августа и Константина. Император Никифор погубил в войне с арабами свою репутацию, а в войне со славонцами — свою жизнь. В начале кампании он смело и успешно проник в самую середину Болгарии и сжег царский дворец, который, по всему вероятию, был не что иное, как построенное из дерева здание и селение. Но в то время как он разыскивал добычу и отвергал все мирные предложения, его противники ободрились и собрали свои силы. Они воздвигли непреодолимые преграды для отступления, и многие слышали, как дрожавший от страха Никифор восклицал: «Увы! Мы только в том случае могли бы спастись, если бы могли позаимствовать от птиц их крылья». 2 дня он ждал решения своей участи в бездействии и отчаянии. Но утром 3-го дня болгары напали врасплох на его лагерь и умертвили римского монарха и высших сановников империи в их палатках. Труп Валента был предохранен от оскорблений, а голова Никифора была воткнута на пику, и обделанный в золото его череп часто наполнялся вином при праздновании победы. Греки скорбели об унижении императорского престола, но они признавали справедливость наказания за корыстолюбие и за жестокосердие. Варварство скифов ясно сказывалось в чаше из черепа, но еще прежде конца того же столетия оно было смягчено мирными сношениями с греками, обладанием хорошо возделанной страной и введением христианской религии. Дети знатных болгар воспитывались в константинопольских школах и дворцах, а юноша царской крови по имени Симеон обучался риторике Демосфена и логике Аристотеля. Он променял профессию монаха на профессию царя и воина, и в его царствование, длившееся более 40 лет, Болгария заняла место между цивилизованными государствами. Греки, на которых он неоднократно нападал, находили для себя слабое утешение в том, что осыпали его упреками в вероломстве и в святотатстве. Они купили помощь язычников, тюрок, но Симеон загладил во втором сражении неудачу первого. А это случилось в такое время, когда одно умение уклониться от ударов этой грозной нации считалось за победу. Он одолел сербов и частью захватил их в плен, частью разогнал, а те, кому случилось посетить эту страну прежде, чем она населилась вновь, нашли в ней не более 50 бродяг, у которых не было ни жен, ни детей, и которые добывали охотой средства пропитания. Греки были разбиты на классической почве на берегах Ахелоя. Рог этого водного божества был отломлен мощной рукой варварского Геркулеса. Симеон предпринял осаду Константинополя и на личном совещании с императором продиктовал условия мира. При их свидании были приняты самые заботливые предосторожности. Царская галера была плотно прикреплена к нарочно построенной и хорошо укрепленной платформе, и пышность болгарина соперничала с императорским величием. «Исповедуете ли вы христианство?» — сказал ему смиренный Роман. «Если исповедуете, то вы обязаны воздерживаться от пролития крови ваших единоверцев. Не жажда ли богатств побудило вас отказаться от благодеяний мира? В таком случае вложите ваш меч в ножны, протяните вашу руку, и я удовлетворю ваши желания во всем их размере». Примирение было закреплено семейными узами. Свобода торговли была дарована или восстановлена. Высшие придворные почести были предоставлены друзьям Болгарии с преимуществом над послами врагов или иноземцев, и болгарские принцы были отличены высоким и возбуждавшим зависть титулом «Базилевс» или император. Но эта дружба была непродолжительна. После смерти Симеона обе нации снова взялись за оружие. Его слабые преемники вовлеклись в распри. Их род пресекся, а в начале 11 столетия родившийся на ступенях трона Василий II приобрел прозвище «победителя болгар». Его жадность, была в некоторой мере насыщена сокровищем из 400 тысяч фунтов стерлингов, 10 тысяч фунтов золота, которое он нашел в Лихницком дворце. Его жестокосердие подвергло хладнокровному и изысканному мщению 1500 пленников, провинившихся в том, что они защищали свое отечество. Они были лишены зрения, но на каждую сотню было оставлено по одному пленнику с одним глазом для того, чтобы он был в состоянии отвести своих слепцов к своему царю.